А дальше был скандал, громкий и безобразный. Я наседала и настаивала, Мика время от времени отпускал саркастические замечания, Лаулеро пятился под нашим натиском в сторону озера и огрызался. Народ, я имею в виду этих самых Грисхши, начинал шуметь и роптать. Вполне закономерным итогом стало то, что в нас полетели камни и палки. Точнее, целили то они в меня, а попадало по всем прочим, потому что, так уж случилось, подаренная мне когда-то Сашиком защита была полностью заряжена. Ну, спокойная у меня в последнее время была жизнь, спокойная, и отрабатывала свое предназначение на все 100. И даже громадный булыжник, запущенный каким-то местным силачом, не смог мне повредить, зато он ли сам, или это была сила отдачи, но смело нас с дракончиком в воду, как мелкий сор под щеткой чистильщика. А там омут, мне с головой, а Лаулеро и подавно, а у меня под рукой экстренное средство водной эвакуации, за которое я в стрессовых ситуациях хватаюсь автоматически, ключ от всех дверей. О том, что этот момент нужно было бы как-то согласовать с Миком, который наверняка будет беспокоиться и вообще может невесть что подумать, я вспомнила только когда вынырнула в ароматной тьме спального бассейна отшельника. Хоть и доставил этот мой порыв несколько неприятных часов Микаэлю, однако он довольно быстро во всем разобрался и как раз успел к финалу разбора полетов. Отшельник, к тому времени исчерпавший запас эпитетов, расслабленно разлегся на одном из широких, низких диванов и пускал дымовые кольца в потолок. А мы, прекратив злиться на недоросля, в конце концов, все, что мы хотели высказать, ему уже сообщил старший сородич, пытались хоть немного поднять ему настроение. Вот и будут потом рассказывать дальние потомки вот этих вот синекожих клыкастиков легенды о добром божестве Лаулеро, давшим им законные ремесла и злых Яну и Инну, или как там еще переврут наши имена, уволокших доброе божество в мир иной после финальной битвы добра со злом. Мелкий в легенды не попадет, они его не видели. Какой еще битвы? Возмутился Лаулеро, впервые с начала разноса. Не было ничего такого, что показательно. По поводу всего остального он не возражал, видимо, действительно было правдой. А тот скандал на пороге твоего жилища, напомнила я, на него половина поселения сбежалась посмотреть. Ты еще пальцем меня в грудь толкнул. А сцена утаскивания в мир иной вообще на ура получилась, ухмыльнулся Мика. Пена, брызги, и вы двое внезапно исчезаете, почти добравшись до поверхности воды. Чудо потустороннее, чем это еще может быть. Вот так и рождаются легенды. Через полгодика, если ты туда не вернешься, можно будет выслать наблюдателя под прикрытием, чтобы тот проследил развитие процесса для науки, а то пропадет такой шикарный эксперимент, поставленный в натуре. Вы собираетесь избавить меня от своей собственности? Возмущенная морда Нинниро свесилась с потолка, где находился проход из ее личных жилых апартаментов в наши, в ту их часть, где находилось что-то вроде переговорной для особо несуетливых клиентов и которую мы чаще всего использовали как семейную гостиную. «Ты о чем?» Я задрала вверх голову и встретилась с ней взглядом. «Вам еще 3 дня назад координатура корабль передала», насклонила голову на бок, потом плавно стекла на пол и уселась, подобрав под себя хвост, рядом с Акселем. «Или вы не в курсе? Вам должны были официальное послание направить, Мика». Позвала я мужа, который в этот момент дежурил в офисе агентства. «Глянь, нам там от Селеран писем не приходило, масса», отозвалась Клипса в моем ухе Микиным голосом. «Есть какие-нибудь вводные для поиска? Должна быть официальная бумага». «Ага, ищу». «А вы что, почту не проверяете?» Полюбопытствовала Нинниро и тоже влезла в краску, которой мы с Акселем последние минут 20 размалевывали большой пластиковый лист. «Кстати, папу мы из этого развлечения исключили, как не имеющего основного инструмента для творчества, хвоста. У меня получались мягкие, широкие мазки, усынули, тонкие росчерки. Все зависело от разновидности кисти. Бандитка, рискнувшая расположиться в опасной близости от Акселя, следила за нами с брезгливым любопытством, однако уходить не спешила. Проверяем, я немного смутилась. В последнее время мы немного это дело подзапустили. Приходило столько всякой ерунды от любителей приключений, желающих к нам присоединиться и поучаствовать в нашей работе в любом качестве, что до разгребания бумажных завалов часто руки не доходили. Однако же выгодно благотворительностью в пользу друзей заниматься. На пороге комнаты возник Мика. Нам с тобой презентовали солеранский корабль, способный, помимо всего прочего, портироваться мимо пересадочных станций. Ерунда какая-то, солерани со своими кораблями не расстаются никогда, и я требовательно посмотрела на нашу подружку. «Ни подарок, ни собственность. Вам его дали в бессрочное пользование без права передачи третьим лицам», – педантично поправила Нинниро. «Если вы уж занимаетесь помощью нашей молодежи, то должны иметь свободу перемещения. Это понятно. Ну и прочее обеспечение работы. Это тоже понятно». После единственного раза помощи подростку-дракончику, удивился Мика не то драконьей щедрости, не то самонадеянности. Первый, не обязательно единственный, назидательно подняла вверх испачканный кончик хвоста Нинниро. «Так к нам больше не обращались. Так заглядывать надо на доску заявок и застолбить себе задание. Если вы до сих пор по какой-то причине не в теме, я покажу, где посмотреть. Мы все, в свое время так подрабатывали». Мы с Миком переглянулись. «Неплохо придумано. Младшие поколения подростков набирается опыта и набивает шишки, старшие, время от времени приходит им на помощь, одновременно подрабатывая на карманные расходы. А что еще лучше, теперь мы, похоже, включены в эту систему, в качестве старших подростков. Мда, 9, в синем море, в белой пене. Мы даже и не догадывались, что своим согласием оказать услугу драконам создали прецедент, но вселенная тесна». Новости в ней распространяются быстрее скорости света, и теперь к нам в качестве заказчиков будут обращаться не только люди, но и инопланетники. В один из прекрасных дней, а на станции все они прекрасные, плюньте в того, кто скажет, что это не так, в нашу приемную вкатилась прозрачная сфера с жителем мира внутри, и сходу начала излагать свою проблему. Это напрягает в первые пару раз, когда разговаривать приходится с самоходным аквариумом, внутри которого плавает индифферентный, на первый взгляд, вообще ко всему на свете водный житель. Но у меня он уже далеко не первый. Наш собрат пропал на вашей дикой планете, вострубил хитроумно упрятанный динамик. Обратитесь в службу правопорядка, я обиделась за родную планету. Эта земля-то дикая. Да они сами находятся на той же стадии развития цивилизации, что и мы, разве что с поправкой на водную стихию. Я с удовольствием покажу вам, где находится их отделение на нашей станции. Нет, так не годится, он замолк, подбирая аргументы. Это частное дело, не для властей, еще пауза. Мы хорошо заплатим. Прошу прощения, но с криминальными историями мы не связываемся, я даже привстала, чтобы поскорее выпроводить неудобного посетителя. Не криминал, частная инициатива, договариваться. Осьминогоподобный мирянин возбужденно завертелся в своей прозрачной сфере. Я села на свое место и предложила. Так, давайте подробно и по порядку. Как оказалось, речь шла вовсе не о Земле, под дикой планетой имелась в виду Лидра. Туда, в надежде освоить местный океан под производство каких-то высокопродуктивных пищевых организмов, отправился сотрудник фирмы, представитель которой сейчас завывает у меня в приемной на разные голоса. Дело в том, что по межрасовому галактическому праву, на вновь осваиваемой планете заселяющаяся раса имеет право только на ту ее часть, которую способна активно осваивать. Это не слишком красиво, но, в принципе, допустимо. Согласно логике Мириен, океан на Лидре как раз выпадал. Ну что такое несколько людских морских ферм с морекультурой? Право слова, когда сами они способны освоить местные воды на всю их толщу от самых глубоких впадин до поверхности. И кто же мог ожидать, что там окажутся дикари, захватившие в плен представителя уважаемой фирмы? И тот паникует, шлет коллегам и начальству истерические послания, средства коммуникации у него никто не отобрал, требует, чтобы хоть кто-то что-то делал для его вызволения, пока эти варвары его тут не съели. Ну да, лидрани не орали на всю обитаемую вселенную, что у них есть соседи по планете, с которыми тянется давнее и неизбывное немирье, но узнать, при проведении хоть сколько-нибудь подробного исследования вполне возможно, а то, что опасаясь того, что коллеги-конкуренты их опередят, они застолбить ничейный участок поспешили, так кто же им виноват? Кто бы ни был виноват, а сейчас меня просили поработать посредником и вызволить представителя уважаемой фирмы из лап дикарей, и желательно при этом не подключать власти, а то сами понимаете, неловкая ситуация получается. За этот заказ я взялась и даже с удовольствием. Сами понимаете, нам для проведения переговоров являться на Лидру лично, во плоти, совершенно не обязательно, у нас там для этого очень полезные друзья имеются, но соблазн смотаться к ним в гости за счет заказчика был слишком велик, и совесть меня за это не пилила. Вот, ну не скалечка. В высоком небе не торопясь плывут тяжелые темные тучи, свежий морской ветер кидает щелку на глаза, идеальная погода для Лидры, и особенно для морского ее побережья. Зловредное местное солнце прикрыто так плотно, что практически нет риска, что хоть один его луч пробьется напрямую и испортит удовольствие от намечающегося пикничка на свежем воздухе. Сообщение старейшинам русалок, имеющим право решения важных вопросов, я уже отправил, сразу же по прибытии сообщил нам Дэн, двое из них, плюс представитель Наяд обещали прибыть сюда лично, а на это требуется время, так что пока они до нас доберутся, можете спокойно расслабиться и не беспокоиться о делах. Но вы же объяснили им, в чем суть проблемы, обеспокоилась я, конечно, но все деловые разговоры, потом, и он широким жестом указал на проход, за которым, как я отлично знала, была уединенная лагуна, и что они сказали, попробовала я вызнать хоть что-то заранее, ну, ты же не мог не спросить, что они об этом всем думают и, заодно, насколько там наш клиент цел. Клиент серьезно не пострадал, а все остальное, прибудут, сами расскажут, продолжал упорствовать Дэн. Чую развитие какой-то интриги, хмыкнул Мика. Раз уж этот змей-диверсант не хочет отвечать на такой простой вопрос, а потом, обо всех насущных неурядицах я просто забыла. Шикарно накрытый стол, где любое из блюд без разбора подходит для человеческого метаболизма, рядом, по мелководью с визгом и хохотом носится детвора, что еще нужно для счастья, чтобы перестал пиликать коммуникатор. Заказчик, зараза, дал наши рабочие номера своему попавшему в плен соотечественнику, и тот то и дело принимается донимать нас жалобами и требованиями. Дело закончилось тем, что я, не вслушиваясь в то, что он там бормочет, стал отвечать лязгающим тоном. По вашему вопросу ведется работа во всех возможных направлениях. При каждой очередной такой реплике собравшееся общество принималось хихикать, а кто-то особо бессовестный даже начал считать вслух количество таких моих ответов. Веселье не закончилось и после прибытия делегации от Наяд и русалок. Какое там, я наконец-то узнала, что именно случилось с бедолагой Мирянином и где именно его держат. В зоопарке. Ну, а как ты думала? Отмахнулась от моих панических предположений, вышедшая из вод степенная дама. Мы же не варвары какие-то. Осмотрели пойманного зверя и поняли, что ни с чем таким до сих пор не сталкивались. То ли он что-то особое редкое, то ли мутация какая, и даже было высказано предположение в инопланетном происхождении осьминожка, с тех пор как наши братья по океану поверили, что там, далеко в небе тоже есть жизнь, это стало одной из самых популярных версий у них, и было бы крайне расточительно просто взять и уморить экзотическую зверушку. Меня пробило на истеричное хихиканье, так его еще и осмотрели. Примерно так, как осматривают в зоопарке новое неизвестное животное. «Ао, я хочу это видеть. Так вы его вернете?» «Вернем», — согласно кивнул немолодой уже мужчина-русалка. «Но не просто так, за выкуп. Ну или штрафом это назовите, суть от этого не изменится. Вам нужны деньги», — удивился Мика. «Зачем? Действительно, где бы они стали их тратить, если с сухопутными, исключая присутствующих здесь, они, по большей части, находятся в конфронтации, и в общем-то правильно. При имеющейся разнице в техническом развитии их бы быстро низвели до ранга почти бесправных подсобных рабочих. Были уже прецеденты. Деньги нужны», — ответил вместо русалок Дэн. «Земля, наконец-то признала блудных детей своих. Кроме того, предлагает присылать студентов по программе добрососедства и развития». «Стоп-стоп, это же для инопланетников программа», — вмешалась я. «И зачем там нужны деньги? Этот эксперимент по межрасовому обучению полностью оплачивается земным советом, включая транспорт, питание, проживание и даже какую-никакую стипендию обещают. Ну а Наяды кто по-твоему?» Дэн кивнул на молчаливого спутника парочки русалок. «Самые что ни на есть инопланетные инопланетники, плоть от плоти Лидры. А вот нам придется посылать свою молодежь на общих со всеми остальными людьми условиях», — покачал головой старейшина. Жест этот у него вышел неловким, словно строение тела было не слишком приспособлено для подобных жестов. Да может, так оно и было. Странно, с жителями Лидры вы почти что воюете, а с Землей находитесь в настолько хороших отношениях, что даже готовы отправить туда молодежь учиться. Это было не более чем абстрактное рассуждение, но мне на него все же ответили. А земной совет считает это все внутренними лидранскими проблемами и принципиально в них не вмешивается. Русалки же признаны людьми наравне с прочими геноформами, вступительные экзамены они выдержали, так что нет никаких проблем для поступления, кроме финансовых. Эти проблемы настолько велики, что стоит опускаться до примитивного шантажа. Мика, после плотного обеда и долгого дружеского общения, был расслаблен и благодушен. Даже мы, здесь присутствующие, могли бы скинуться и оплатить и пару лет обучения для двоих-троих юниоров. Вряд ли стоит начинать с большего количества студентов, пока не изыщутся какие-нибудь внутренние резервы. Да и с перелетами пару раз туда-сюда подкинуть пассажиров нас не сильно напряжет. Особенно если учесть, что у нас теперь имеется личный корабль с встроенным портатором. Правда, переходы мы, пока еще, уверенно освоили только между тремя точками, Землей и двумя ее самыми крупными колониями. Но для наших целей этого вполне должно было хватить. Импланты, произнесла только одно слово Юкои, и всем все стало понятно. Да, импланты, это дорого, очень дорого. Даже мне, работая на пересадочной станции и получая не самую маленькую зарплату, пришлось больше года откладывать все свободные средства, экономя буквально на всем. А без имплантов учиться, время и деньги зря тратить, эффективность такого времяпровождения крайне мала. Тогда давайте составлять документ о штрафных санкциях, предложил Норд. Раз уж вы собрались вылезать из своего океана в большой мир, нужно и свои действия оформлять так, чтобы выглядеть цивилизованно. У вас есть какая-то внутренняя законодательная база на такой случай? Обернулся к ним Дэн. У нас есть негласный закон. Сухопутным место на суше, ухмыльнулась русалка, но здесь он явно не годится. Нужно сочинять что-то новое, и в этом мы надеемся на вашу помощь. В очередной раз затрезвонил пленный мирянин, и я отошла переговорить с клиентом и успокоить его, сообщив, что контакт с дикарями уже налажен и даже имеются определенные подвижки. Все равно участвовать в процессе законотворчества я не собиралась, мне достаточно будет получить на руки его результат. А потом и вовсе отошла к Кими, которая в компании с Йориком увлеченно возилась с малышней. Однако легко вы вписываетесь в незнакомый коллектив. Она кивнула на Аксия с визгом отскакивавшего от набегавшего прибоя. Алюна и Максик делали то же самое, но с другой стороны, со стороны моря. Вик, укрытый пляжным полотенцем, спал, не обращая на шум ни малейшего внимания. Ему не привыкать, я растянулась рядышком на песке и начала с притворным сожалением. Родители у нас ненормальные, тягают ребенка за собой везде и всюду. А в детском коллективе-то нам находиться надо, хоть время от времени. Вот и подкидываем его то тут, то там в разные детские группы, когда на несколько дней, когда всего на пару часов. «Чаще в гости к нам приезжать надо», – предложил Йорик. «У нас тут круглосуточный детсад на дому. И как справляетесь?» «Меня это действительно интересовало. Помнится, эта команда имела привычку выезжать на дело полным составом. Это теперь что же, они на Кимиде твару сваливают, а у нас скользящий график дежурств», – ухмыльнулся он. «Ну и иногда в город подбрасываем, в общественный садик, пока они еще слишком маленькие, чтобы паразитарных идей от местных нахвататься. А школа как же? Мы еще не решили. Начальную грамоту или сами дадим, а экзамены потом экстерном, или все же рискнем в местную. Возможно, есть такой вариант, скооперируемся с другими эмигрантами с земли. Но мало нас таких, и далеко не у всех есть дети подходящего возраста. А в среднюю школу, однозначно на землю. У них там есть куча бабушек и дедушек, готовых принять внуков на время обучения, и родных, и приемного. В крайнем случае, решительно сказала Кими, сама временно переселюсь на землю. В космозе всегда требуются специалисты с опытом работы. Не скучаешь по старым добрым временам? Она улыбнулась и пожала плечами, мол, понимай как знаешь, дорогая подруга. В развалочку, неловко выворачивая длинные ступни при ходьбе, к нам приблизилась дама-русалка. Я встала. Наверняка ведь это ко мне. Мы готовы предъявить требования, торжественно начала она. Можете отправить послание представителям фирмы-заказчика, с выдержками из нашего законодательства и калькуляцией суммы штрафа, отдельным документом ноту протеста, против того, что всякие там чужаки, даже не представившись и не спросив разрешения, лезут в наш океан. Договорив все это, она мигом утратила важность и заговорщически мне подмигнула. Нельзя сказать, что мирияне сразу и без возражений приняли эти условия. Пришлось даже напомнить, что пока они там тянут время, мы, как и их собрат, находясь в тяжелейших условиях и рискуя жизнью, ведем переговоры с местными дикарями. Те, кто слышал это мое заявление, отбегали в сторону, зажимая рот, чтобы не нарушить торжественность переговоров неуместным хохотом. Обитателя зоопарка к нашему побережью доставили только следующим вечером. К тому времени мы успели и уничтожить все следы вчерашней пирушки и подготовить переданную его соплеменниками емкость для транспортировки по суше. Но едва самоходный аквариум выкатился на берег, ожил лингваретранслятор. Я буду жаловаться в комиссию по межрасовому праву, в Лигу миров. Я молча вкатила в приемный слот послание для инопланетника от его начальства с инструкциями, и поток возмущения тут же иссяк. Больше, до самого конца путешествия, вплоть до того момента, как встретили его коллеги на пересадочной станции, мы ни слова от него не услышали. Завершающим штрихом этой истории стало требование Мириен держать, по возможности, все материалы дела в секрете. Зачем? Я некоторое время искренне недоумевала и даже полезла листать толстенную переводную монографию по психологии этой расы, подозревая, что что-то важное во время обучения все-таки упустила. Однако мое недоумение развеял Микаэль, для которого в этой ситуации вообще не содержалось никакой загадки. Ну как же, а престиж фирмы? А кроме того, представь, на какие суммы нагорят их конкуренты, если сунутся так же, не разведав, в Лидронский океан. А сколько на этом заработают наши, прикинула я, ни одну группу студентов на Землю послать можно. Так что тайну обращения клиента мы блюли свято. 10. Институт дружбы народов. Мы делаем вид, как будто у нас отпуск. Просто, когда урабатываемся до полного безразличия к чужим проблемам, смываемся на Землю всем семейством, включая даже домового, и оставляем переадресацию всех срочных вызовов на офис свежеоткрытой службы спасения. В горы, к морю, в лес, в города, но обязательно на Земле. Дальних странствий и экзотических мест нам и в будни хватает, не хватало еще и отдых на это тратить. Да и детенышу дать увидеть и пощупать историческую родину не помешает, а то он у нас так и вырастет гражданином Вселенной. Одна проблема, у нас на Земле оставался только один жилый модуль, тот, что я получил от государства на свое трехлетие. Пока мы были вдвоем, нам его вполне хватало, а втроем, особенно когда третий, младенец, уже как-то тесновато. А уж когда Аксель подрос, покупать еще один модуль, который нужен-то только на время нерегулярных отпусков за свои кровные, жаба давит, большая такая и зеленая. Выход один, останавливаться в гостиницах, предназначенных для инопланетников, и тут как уж повезет. Нет, существуют и гостиницы со стационарными комнатами вместо разъемов под стандартные жилые модули, рассчитанные на людей. В конце концов, к нам ежедневно прибывает масса гостей с Лидра и Снепры, но все они сосредоточены во вполне конкретных местах, крупных городах. А нас, в последнее время, больше тянет поближе к природе. Ну, могло быть и хуже, заключил Мика, кидая наши сумки на один из просторных низких диванчиков. Кстати, откуда в такой глуши апартаменты, рассчитанные на Солерн? Они тут что, бывают? На соседнем острове находится одно из отделений Межрасового института дружбы народов, а здесь останавливаются время от времени приезжающие драконы-преподаватели. По правде говоря, это была одна из причин, заставивших меня обратить внимание именно на этот курорт. Но местный распорядитель меня заверил, что в ближайшие недели они точно будут пустовать. Блям-блям, что-то со звоном покатилось по полу соседней комнаты. Плюх, плеск воды. Мы, не сговариваясь, ринулись к двери. Конечно же, это оставленный на минуту без присмотра Аксель ухитрился своротить треногу с курительницей, к счастью пустой, и теперь счастливо плещется в драконьем спальном бассейне. Нет, мы ни капли не беспокоились, что он может там утонуть, хотя глубины там наверняка в два человеческих роста. Плавать Аксель научился намного раньше, чем ходить и даже ползать, но сам факт, что он влез туда без спроса, достоин отдельного рассмотрения. Так, а разрешение спросить? Начал воспитательный момент Мика. Я быстренько вернулась в соседнюю комнату, вещи распаковывать. Не люблю слушать, как на Акселя кто-то ругается, сама могу нотации читать преспокойно, а вот наблюдать со стороны так и тянет защитить детище. Чтобы удержаться от неразумного поведения, приходится прикладывать ощутимое усилие. Вы уже устроились? О, и эти явились, деды. Небось, загодя забронировали места в нормальной человеческой гостинице и перетащили туда свои жилые модули, а теперь делают вид, что это мы тут самые большие капуши и растеряхи, не способные толком ничего организовать. Даже такую простую вещь, как переезд. Ю, вставила свои 5 копеек бандитка, внимательно оглядела тщательно выглаженные штанины Куана и, видимо сочтя их достойными, прошлась по ним пушистым боком, оставляя на ткани тонкие светлые волоски. Про кошку у нас договоренности не было. Джентона, оберегая собственную одежду, сделал два шага в сторону. Бандитка, высокомерно проигнорировав этот его маневр, прошлась другим своим боком по тому же месту. Лицо Курана даже не дрогнуло. Напротив, он поднял нашу кошару с пола, повертел ее из стороны в сторону и пристроил у себя на руках, время от времени пробегая ловкими пальцами по вибрирующему горлу. А ее и не предполагается выгуливать, высунулся Мика. Она у нас дама самостоятельная. Вот что правда, то правда. Где только мы ее не пытались нечаянно потерять. Всегда, пусть даже в самый последний момент, совершенно самостоятельно находится. Да вы проходите, присаживайтесь, сделала я гостеприимный жест. Мы рассчитывали сразу пойти гулять, отвлекся Куран от кошки. У нас большая программа. Он что, правда думает, что я вот так сразу отдам ему ребенка? Мало ли, что мы договаривались и что они специально в няньки приехали. Это же надо познакомиться заново. Почти полгода прошло с тех пор, как Акселих видел в последний раз, видя, и голосвязь не считается. Они что, не понимают этого? И, наверное, что-то такое отразилось на моем лице, потому как оба чинно прошествовали к неформатным диванам и с комфортом расположились на них. Пока взрослые выискивали общие темы для разговора, Аксель, первое время немного дичившийся, успел освоиться, раза три сменить окраску, отобрать у одного деда кошку. Та тут же вывернулась и порскнула куда-то в угол, проверить карманы другого на наличие конфет. В общем, провел время с пользой, и когда пришел час отправлять их всех на прогулку в парк, я смогла это сделать с легким сердцем. Ну, почти с легким. В конце концов, на Акселе имеется маячок, а потеряться всерьез и надолго на маленьком островке негде. Я посматривала на часы, не то чтобы постоянно, но периодически. 2 часа назад вредные деды увели внука кататься на слоновых черепахах и до сих пор от них ни слуху, ни духу. Ну, сколько времени это может занять? Сели-встали 2 шага. Это же не скаковая лошадь, ни пони и даже не слон. И уж тем более не машинка в супермаркете. А звонить и выступать с арией истеричной мамаши как-то не хочется. Простите, когда ко мне успела подойти эта девушка, я даже не заметила, настолько погрузилась в переживания. Да, с готовностью отвлеклась я. Все лучше, чем нервничать вхолостую. Не возражаете, если я к вам присоединюсь? Я бросила быстрый взгляд по сторонам. В маленькой автоматической кафешке пустовало еще 3 столика. Значит, эта девушка, по каким-то причинам, хочет пообщаться со мной, а не просто ищет, куда бы присесть. Кстати, внешность у нее примечательная. Правильные, до обезличенности черты лица. Белокурые локоны вьются крупными кольцами, тонкая, легкая, типичный ангел. А вот характерных для них белых крыльев за спиной нет. Тоже уникум какой-то, что-то их в последнее время развелось или это мне так везет на встрече. До тех пор, я постаралась открыто улыбнуться. Пока не явится мой муж и сын, я совершенно свободна и готова к общению. А Микаэль только 20 минут как залез в море и вылезать оттуда, похоже, пока не собирается. У всех свои способы борьбы со стрессом. Тата Гершин, она подала руку для рукопожатия. Я здесь один из консультантов-ксенологов в МИДР. Решила сразу же познакомиться с коллегой. Нас, ксенологов, здесь не так много, собственно, только я да мой напарник. Я с некоторым напряжением сообразила, что эта рычащая аббревиатура не что иное, как сокращение названия института, находящегося на соседнем острове. Мне представляться надо? Нет-нет, я вас знаю, и по данным регистрации, и по вашим работам в сети. Потому, собственно, и наглости набралась. Ой, только давай на ты, а то так я себя совсем старой теткой чувствовать начинаю. С ней оказалось удивительно легко и приятно общаться, и уже через 10 минут меня посетило ощущение, что я разговариваю с одной из тех соучениц, с которыми мы посещали разные курсы в ИПКИМ, ты знакомы уже бог знает сколько лет, а через некоторое время дошли и до обмена текущими жизненными проблемами. Я рассказала, как свекры увели моего сына в местный парк питомник редких животных, и что-то их долго нет. Она посмеялась и перечислила все, на чем там еще может задержаться внимание малолетки. Всего оказалось много. Я даже посочувствовала вредным дедам, они встряли. У нее проблемы оказались не личного, а служебного характера. Я просто не знаю, как со всем этим справиться. Тонкий, змеистый, словно бы живой локон Таты выпал из-за уха, но был немедленно водворен на место нетерпеливой рукой. Их столько и все разные и у всех требования. Сегодня один требует заменить спальное место, завтра другой недоволен диетой и нужно искать какие-то замены и аналоги из местных продуктов, подходящие ему по метаболизму. Конфликты между студентами какие-то глупые. Даже не представляю, как вы на пересадочной станции со всем этим справляетесь. У вас же всего того же самого должно быть в разы больше. Прозвучало, как приглашение поделиться опытом. А, впрочем, я ничего против не имела. Люблю поболтать о своей работе. У вас просто еще система не отработана. Вы же только недавно открылись. Я ничего не путаю. Так вот, наверняка для каждого из ваших студентов в сопроводительных документах указан минимум жизненных потребностей, удовлетворение которых обеспечит относительно комфортное существование на нашей планете. Есть такой, она согласно кивнула, но минимум, есть минимум. А они все существа творческие, отделение-то у нас с художественным уклоном, неестественно-научным. К тому же хочется, чтобы у наших студентов остались самые радужные воспоминания о времени учебы на Земле. Эдак они тебе на шею сядут. Уже сели, если я правильно понимаю суть затруднений. Речь же не идет о том, чтобы железно ограничить студентов прописанным минимумом. Просто все остальное, по заявке и за отдельную плату. На пересадочных станциях все организовано именно так и знаешь, эта система неплохо работает. Тата тяжело вздохнула и заказала себе какой-то бодрящий травяной коктейльчик. Горячий кофе здесь, по понятным причинам, не прижился, а холодный, строго на любителя. Что, да как-то не хочется вот так сразу брать в руки денежную дубину и всех без разбору бить по головам. Невежливо это как-то получается, неделикатно. Зачем же без разбора? Разбирай, что действительно нужно, хотя бы даже для обеспечения творческого процесса, а что просто капризы. Вот, к примеру, представь, что я приехала на какую-нибудь нелюдскую планету и начала требовать себе на завтрак жареные соловьиные языки, а местные оказались существами настолько деликатными, что не решились послать меня куда подальше. Представила, к тому же не стоит бояться затрагивать финансовые вопросы, наоборот, чаще всего разумные существа начинают себя чувствовать более комфортно, если четко обозначить нормы, границы и правила. Вот это входит в социальный пакет, это потребует от нас дополнительных усилий по реализации, и потому вот вам счет. А это возможно только у вас дома, и если вы настаиваете, то возможно вам стоит рассмотреть вопрос о том, чтобы вернуться на родную планету. И все это предельно вежливо и бесстрастно. Действует безотказно, и вот увидишь, многие почувствуют себя намного свободнее. А то вседозволенность, она развращает, стирает рамки и дезориентирует. Может быть, она явно пыталась представить описанную мной систему в действии. А то мы с напарником уже с ног сбились. Работаем даже не посменно, а в паре и круглосуточно. А уж какими словами нас группа снабжения посылает, я даже, пожалуй, постесняюсь пересказать. А как же вы раньше справлялись? Что такое круглосуточная работа, даже при неполной загрузке, я знаю не понаслышке. А раньше у нас и студентов было поменьше. В этом году расширенный набор и занятия по пластификации форм вел Ла Пари, один из немногих преподавателей инопланетников. И при нем как-то все конфликты и прочие недоразумения увидали на корню. Да, драконы они такие, теперь уже я не могла не согласиться. Особенно патриархи. Да нет, Тата внезапно рассмеялась, этот не патриарх, он, кажется, вообще еще довольно молод. Резкий, задиристый, бесконечно обаятельный, талантливый художник, но с даром преподавания. Ему достаточно было один раз улыбнуться во все клыки, чтобы даже оскольцы уши прижимали. «Душка», — заключила я и пожалела, что этого представителя чешуйчатых сейчас нет на месте. Интересно было бы пообщаться. А где можно подробнее почитать о системе оплаты дополнительных услуг на пересадочных станциях? Вернулась Тата к своей проблеме. Вот здесь я черканула электронный адрес, где речь шла о двух наших, человеческих. А то пока разберешься, как там инопланетники управляются со своими станциями, мозги сломать можно, хотя принцип везде вроде бы один и тот же. Спасибо, не возражаешь, если я еще разок подскочу за советом? Да пожалуйста, в ближайшие 2 недели я ничем кроме отдыха не занята, а от него тоже нужно когда-то отдыхать. Я подмигнула, она рассмеялась, с тем мы и расстались, а уже буквально через пару минут вернулись деды с Акселем. И выглядели они настолько вымотанными, что мне даже захотелось переименовать их вредных в бедных. Похоже, сынуля попользовался безраздельным к нему вниманием взрослых по полной. «Мама, что?» Требовательный пальчик Акселя уткнулся в многолапое чудище, выставляющее на стол заказанные прохладительные напитки. Оба деда хором сделали вид, что настолько поглощены чтением меню, что совсем ничего не слышат. «Очень хорошо их понимаю. Даже у меня, хотя я привычная, временами от постоянных вопросов начинает звенеть в ушах. Это робот-официант. Он приносит нам то, что мы попросили, а такие вот короткие информационные справки вылетают из меня уже почти автоматически. Много ли Аксель в них понимает, не знаю, но выслушивает с неизменным вниманием, и тут же находит что спросить еще. И продолжаться эта игра в вопросы и ответы может довольно долго. Папа, что?» Моментально отвлекшись от робота, он ухватил всей пятерней горсть песка. «Это песок, много-много маленьких-маленьких камешков». Вылезший из воды Мика дышал тяжело, не мог отдышаться, но на вопрос ответил быстро и четко. Стекающие по смуглой коже капельки воды бриллиантово сверкают на смуглой коже, еще пара недель и мой заяц станет оттенка темного шоколада. Эх, не к месту тема для размышления и не ко времени. Да, на самом деле песок мы уже видели в позапрошлый свой приезд на землю, но Аксель уже, похоже, все забыл. По крайней мере... Прилипшие к ладошке песчинки принялся разглядывать с чисто исследовательским интересом. И часто он так, понизив голос, чтобы ненароком не отвлечь внука от познавательной деятельности, спросил Джинтона. «Постоянно», — честно ответила я. С тех пор, как Аксель научился произносить кое-что помимо «мама» и «папа», он стал требовать разъяснений ко всем встречающимся предметам и явлениям, да и не по одному разу. В нашу с Миком задачу входило рассказывать и желательно каждый раз по-новому, не повторяясь, добавляя новые подробности в картину окружающего Акселя мира. Впрочем, время от времени мы все же сваливали эту почетную миссию на воспитателей детского сада. Вызов от таты с просьбой о встрече пришел только через 2 дня, когда мы уже успели и позагорать, и накупаться, и сплавать с аквалангом, и посетить большую часть достопримечательностей местного масштаба и уже начинали подумывать, чем бы заняться еще. Может, на один из соседних островков слетать, или купить однодневную лицензию на подводную охоту. Мне вредные деды обещали показать, что там к чему, а Мика вроде бы так умеет. Что же, тоже неплохой вариант, рассудительно заметил Мика, когда я схлопнула окошко голограммы. Островное отделение Межрасового института дружбы народов, тоже своего рода достопримечательность, правда, закрытого типа. И хотя от этой поездки попахивает скорее работой, чем отдыхом, мы все же, пожалуй, не откажемся съездить. Просто в первую нашу встречу, повинилась я надавала ей кучу разных советов, вроде бы толковых, но не знаю, вдруг, что-то криво сработало, что случилось, что-то непредвиденное, было заметно сразу по поведению таты, которая почему-то не спешила посвящать нас в суть проблемы, несмотря на то, что сама только что, чуть не слезно, умоляла приехать, помочь разобраться. Нет, она не бегала из угла в угол и руки картинно не заламывала, но выглядела обеспокоенной и удрученной, настолько, что даже живые цветы в прическе выглядели поникшими и погрустневшими. Легкие, белые, матово-прозрачные, крепящиеся тонкими стебельками к коже головы. БРР, что-то не так, тата остро и внимательно посмотрела на меня. Так, а о чем я сейчас думала? Нет, упоминать о том, как когда-то с помощью такого же геномодифицированного украшения подставили меня саму, я не буду. Мутная была история, и к тому же я совершенно не помню, что из того, что с нами тогда случилось, можно упоминать, а что нет. А начни рассказывать одно, за ним и все остальное вытянется. Почему у тебя нет крыльев? Брякнула я первое же, что пришло мне в голову. Ты же типичный ангел. Купировала, она безразлично пожала плечами. Это как? Опешила я. Чик-чик, она показала пальцами знак ножниц, улыбнулась, глядя на мою ошарашенную физиономию, и, кажется, впервые, с момента встречи чуть-чуть расслабилась. Родители мне этого до сих пор простить не могут. Оперенные крылья, жуть какое неудобное украшение, а эстетический эффект от него сомнителен. Плавать мешают, мыть, трудно, сушить, долго, и нет бы на них можно было бы не летать, так хоть планировать. А что, нельзя? Где-то я слышала о планеристах, пользующихся собственными крыльями. Если спрыгнуть с чего-нибудь высокого, да при подходящем ветре, можно опуститься на землю по относительно плавной дуге. Но это все равно спорт для каскадеров, а нормальному человеку в обычной жизни они только мешают. Так что как только мне исполнилось 18, я от них избавилась. Мда, а мне даже ни разу не пришла в голову идея избавиться от хвоста, хотя было время, когда он меня здорово раздражал. Видимо, не настолько. По коридору прозвучал дробный стук приближающихся шагов. Двери распахнулись, и к нашему обществу присоединился еще один занятный персонаж. Сатир, молоденький, не старше Таты, и, похоже, это и был тот самый ее напарник, о котором она упоминала. Брякнул на ходу что-то типа «Здрасте» и бухнулся с размаха на стул. Я все осмотрел, и это может быть только он. Кого потеряли? Мика приподнял одно ухо, которое, как обычно, когда он находился в расслабленном состоянии, нависали над глазами. «Студента», — тяжело вздохнула Тата. «Единственный хох на все наше отделение, зовут Ялин. Хохи вообще-то не слишком склонны к изобразительному искусству. Да и этот, насколько мне известно, не блистал. Но в общем, учебный процесс с нас не касается. Загулял, пожалуй, я плечами, со студентами это бывает. Стоит ли по этому поводу беспокоиться? Система зарегистрировала вход в здание вчера после полудня. С тех пор он его не покидал, на занятиях не присутствовал. Никто из опрошенных его не видел. А самое главное, все это случилось сразу после того, как мы поскандалили. Ему, видишь ли, захотелось омаров, он о них слышал. Он требует включить их в свое индивидуальное меню. Причем именно натуральных, не выращенного на гидропонике рачьего мяса. Попали вы, оценила я масштабы происшествия. Классика жанра, закатил глаза Мика. Очередной потеряха, везет нам на них. А зачем ему омары? Меня заинтересовало другое. Они же не употребляют в пищу морепродукты. Не знаю, растерялась Тата. Лила, мы поначалу не слишком вникали в детали, ее напарник нервно дернул одним плечом. Просто доставали запрошенное и только смотрели, чтобы оно не было опасно для конкретной расы. На большее времени не оставалось. Кстати, в прошлый раз ему понадобились речные раки, а в позапрошлый не помню. У Таты явно голова шла кругом. Нужно, наверное, сделать запрос на выборку всех его заказов. Нужно, наверное, попросить местного из кино сделать это, поправила я. Не самим же заниматься такой ерундой, в самом-то деле. Так, давайте не будем соскакивать с темы, повернул разговор в нужное русло Мика. Система зарегистрировала вход Ялина в здание общежития, выхода не зарегистрировала, видеть его больше не видели. Какие-нибудь следы остались? Кокон, коротко и совершенно неинформативно сообщил Лила. Громадная такая, черная штука под потолком висит в его комнате. Мы предполагаем, что это он сам там закуклился, и что в связи с этим делать, мы не знаем. Вроде бы у хохов процесс закукливания и перехода к следующей стадии жизненного цикла связан с какими-то сложностями, нерешительно начала Тата. А нам, прежде чем отсылать отчет начальству, нужно сформировать полное понимание происшествия, обозначил Лила то, в чем понадобилась наша помощь, а пойти и самим посмотреть, в свою очередь предложила я. Не то, чтобы я не доверяла выводам ребят, просто, всегда лучше взглянуть самой. Ну и потом, хохи не входит в основной список разумных рас, изучению которых выпьем-то уделяется максимальное внимание, нельзя объять необъятное и всегда приходится жертвовать чем-то одним в пользу другого, так что придется поднапрячь не только органическую, но и имплантную память. А это требует времени и не слишком похоже на обычные, родные воспоминания. Сначала находим какие-то ближайшие ассоциации, обложку книги, иллюстрацию, какую-нибудь особо запомнившуюся фразу, термин или название, годится что угодно, и дальше информация начинает разворачиваться последовательно, слово за словом, со всеми схемами, сносками, иллюстрациями и приложениями, до тех пор, пока сама себе не скажешь «стоп», найдя нужное, или пока обособленный фрагмент имплантной памяти не закончится. Программисты всю эту последовательность действий называют как-то по-другому, по-умному, но я не они, я только пользователь, и мне этого хватает. Данные, сведения, сухая статистика и короткие забавные заметки очевидца тонкой струйкой потекли в мой мозг. И даже результаты вскрытия какого-то особо невезучего хаха. Гадость какая, а ведь я все это прочитывала перед тем, как записать на имплант, иначе и быть не может. Но совершенно ничего не помню. Мика, судя по прикуренной самокрутке из очень хитрых травок, занимался примерно тем же, вспоминал некогда записанные на импланты, но до сих пор не бывшие востребованным. У нас здесь принят индивидуальный подход к каждому студенту, вещала Тата тоном опытного экскурсовода, проводя нас по широким светлым коридорам. Это касается не только внутреннего процесса обучения, но и внешнего условий существования. Никакой стандартизации, она бросила быстрый взгляд на меня. У них слишком разные потребности, чтобы можно было выработать нечто вроде стандартного жилого модуля для всех инопланетников разом. Я молча отмахнулась. Это-то как раз понятно. Тритона с Лидры, вон как раз один прошествовал мимо. Я приветственно взмахнула рукой и удостоилась ответного взмаха. Не поселишь в тех же условиях, что берданских неразлучников, не помню их самоназвание, но у нас их называют только так, за неспособность жить вне коллектива из сородичей, предпочитающих сухой и жаркий климат. Тут действительно пришлось очень творчески подходить к формированию жилого пространства для наших гостей, делать каждую комнату по-своему уникальной, совершенно не так, как принято у нас строить дома для людей. И кто бы этим ни занимался, но получилось у них не только функционально, но и по-настоящему красиво. Шла, восхищалась, но поселиться надолго в подобном интерьере так желания и не возникло. Мне и в стандартизованном пространстве обитать было вполне комфортно. Стандартные жилые модули, а в них стандартные штекеры, пазы, разъемы, все подходит ко всему. Словно живешь среди деталей громадного левоконструктора, где из бесконечного разнообразия кубиков можно слепить что-то свое, неповторимое. К примеру, жилый модуль в катер переделать. Кокон не был черным, уж скорее серо-бурым и очень напоминал длинный мешок, в который запихнули что-то неровно угловатое и подвесили к потолку. Занимал целый угол и был расположен так, что его невозможно было не заметить. Это он, уверенно заключил Мика. Безусловно, это, закуклившийся хох. Тот ли это, которого вы потеряли я, утверждать не берусь, но другим здесь взяться вроде бы неоткуда. Он вопросительно посмотрел сначала на Тату, потом на Лила. Те, почти синхронно кивнули. Можем еще запросить центр ксеномедицины и провести сканирование, но на мой взгляд это излишне. Да и трогать кокон нежелательно, во избежание. Или вы собираетесь освободить комнату для другого студента, раз уж этот, некоторым образом, выбыл. А мы, по-моему, права на это не имеем, неожиданно заявил Лила. Ну-ка, об этом подробнее. Почуявший интригу Мика азартно сощурил глаза. Ну да, есть такой пункт в соглашении. Слега опешил от его энтузиазма Лила. Слишком уж накладно менять начинку в комнатах каждый раз, когда кому-то захочется переехать, поэтому помещение за студентом закрепляется до конца обучения. Ближайший к нам настенный коммуникатор подал звуковой сигнал и приятным безличным голосом произнес: «Запрошенные вами пакеты данных сформированы. Вывести на экран, давай». И мы склонились над выданными сведениями, азартно разбирая, зачем ему могло понадобиться то или иное, временами зависая, обратившись к имплантной памяти, а временами начиная шустро перемещаться по комнате, выискивая в вещах хаха доказательства осенившей теории. И все это в его молчаливом присутствии. «Ну вот, теперь мне все более-менее ясно», — заключил Мика после того, как выволок из недр шкафа с личными вещами перегонный куб. «Будете смеяться, но он действительно был кубическим, из безупречно ровных граней выступала только пара непонятного назначения раструбов. И если бы муж не сказал, что это такое, ни за что сама не догадалась бы». Итак, начал Лила излагать нашу реконструкцию произошедшего по порядку, решил этот парень повысить свой статус задешево и мимо принятых на родине обычаев, и начал искать, на какой из относительно дружественных, но не имеющих с ними активных связей планет, чтобы никто раньше времени не просек суть интриги, имеются подходящие условия. Или увидел один из тех буклетов, в свою очередь выдвинула теорию Тата, что мы рассылали по обитаемой части галактики, прочел, какие мы тут условия для студентов гарантируем, на какой срок, и тут его осенило. Точно, согласилась я, вы же не только предоставляете помещение, но и обеспечиваете в нем максимально комфортные условия существования, а для правильного созревания кокона это важно. Кстати, рисковый парень, а вдруг мы подключаем все режимы, что он для себя тут выставил, а он таки выставил, это я уже успела проверить, да не стационарные, а динамические, которые должны были постепенно меняться в течение следующих двух с небольшим месяцев. Не суть важно, с чего именно оно началось, быстро свернул тему Лила, важно то, что прибыл этот кекс к нам с вполне конкретными намерениями, и тут же принялся изводить нас требованиями то одного, то другого. Кислоты. Полным демонстрационным набором из школьного продвинутого курса юного химика, вспомнила Тата. Раки эти, в общем, добывал те вещества, которые можно добыть на месте и перерабатывал вот в этом агрегате в нужные соединения, подхватил его рассуждение Мика. Хитин в частности, очень близкий аналог Тинампа, который используется на его родине. Кокон-то не из обычного строится, кое-что наверняка привез с собой, прикинула я, а кое-что для него с вас стребовали его сокурсники. Мика еще раз просмотрел ведомость, где было перечислено все запрошенное. Здесь, если я что-то в чем-то понимаю, есть не все, и он спешил. Процесс трансформации, он кивнул в сторону висящего в углу кокона, запускается не в один момент. Насколько я знаю, это дело довольно долгое. Скорее всего, он уже из дома вылетел, находясь, так сказать, в процессе, вставила я. Время тикает, вот-вот уже придет пора закуклиться, а тут вы его круто обломали с теми омарами. А строительного материала по-прежнему не хватает, как было не разораться. С чего ты это взял? Удивился Лила. Вот, Мика дотронулся до поверхности кокона, сделав в ней небольшую вмятину, которая тут же, стоило только убрать руку, вернулась в исходное состояние. В норме они гораздо тверже, а он у нас тут ногами не дрыгнет, забеспокоилась Тата. Не должен, но это можно будет уточнить у его сородичей, когда мы с ними свяжемся. Связаться с хахами, не имевшими собственного посольства на Земле, получилось далеко не сразу, а внутригалактическая связь, к сожалению, пока не совершенна. Зато когда это удалось, Тата долго распиналась перед очень важным, антрацитово-черным дядей, металась от извинений до почти обвинений в адрес студента, а он все молчал, не реагируя абсолютно никак. У нас даже стало закрадываться подозрение, а понимает ли он вообще то, что она ему уже битый час втолковывает. В конце концов, на ее почти истерический призыв, что же нам теперь делать, он буркнул, на ваше усмотрение, и отключился. И как это понимать? Бледная от выплеснутых эмоций Тата обернулась к нам. Весь коллектив переговорного пункта, который за время переговоров успел уяснить, в чем суть проблемы, затаив дыхание, ждал, как же мы будем разруливать эту ситуацию. Это так понимать, что хахи примут любое наше решение, начала рассуждать я, кроме, разве что уничтожения ослушника, а может даже и его. Да что ты такое говоришь, возмутилась она, пытаюсь очертить границы наших полномочий в отношении этого субъекта, как можно более невозмутимо ответила я, раз уж вернуть его на родину до вылупления не удастся, потому как это почти равносильно тому самому убийству. В 37,6% случаев, уточнил Мика, так что я бы все же попытался. Нет, ну это совершенно, растерянно начала отнекиваться Тата, когда ее азартно перебил Лила. Позорить мы его будем, так позорить, что ни одному другому хаху не придет в голову повторить этот фокус. Да и сам он, когда очнется, станет обходить землю 10-й дорогой. Экскурсии к этому кокону водить и рассказывать, какой нехороший и нечестный субъект в нем находится. Он же и сейчас способен, пусть и в очень ограниченном объеме, воспринимать окружающую реальность. Так вот, пусть слушает и проникается. С некоторыми оговорками эта идея была принята как план и приведена в исполнение, и последствия имел гораздо более весомые, чем мы могли рассчитывать. Спустя 2,5 месяца по земному счету Хох Ялин покинул свой кокон в состоянии, близком к нервному срыву и, немедля, отправился на родину. На родине нашу выходку приняли не то чтобы как должное, но с пониманием и вроде бы даже уважением. 11. Третья сторона. Вы нам подходите, сидящий в приемное агентство посетитель важно покивал. Очень важный посетитель и очень церемонный, такой, что его даже язык не поворачивался назвать бродяжкой, как именуют всех остальных его соотечественников. Вилл, это звучит гордо, настолько гордо, что я даже как-то растерялась, не зная, как объяснить, что наше агентство создано для помощи людям, ну и драконам заодно, и еще пара моментов была, но это совершенно не важно, а не для разрешения конфликтов между инопланетниками. Почему, только и смогла выдавить я, вы, опытные ксенологи, я, врач, возмутился Мика, но его реплика была величаво проигнорирована. Вы не имеете выгоды при разборе конфликта, ни личной, ни расовой. Вы не являетесь правительственной организацией, а потому свободны в выражении овеществленной справедливости. Вы – идеальный вариант. Ао, бедная моя голова, уж лучше с драконьими старейшинами разговаривать, по крайней мере, к их недомолвкам и иносказаниям я уже привыкла. Однако клиент и не думал на этом останавливаться. У нас возникла дилемма. На один товар претендует два покупателя. Ценный товар, и для одних он является весьма значимым ресурсом, а для других представляет духовно-мистическую ценность. Нужен кто-то третий, кто разрешит этот спор. Угу, то есть нужен козел отпущения, который возьмет на себя ответственность за принятие решения, которое сами виллы ну никак принять не могут. Бегу-бегу, роняя тапки. Прошу прощения, но все же, нет, этот вид деятельности не соответствует специализации нашего агентства. Можно подробнее? Клиент заинтересованно повел своим шикарным носом. Мы помогаем людям, попавшим в затруднительное положение на чужих планетах. Иногда очень редко, помогаем инопланетникам на людских территориях. И на этом, все. Ну, если затруднение состоит только в этом, мне вполне посильно его разрешить. С этой загадочной фразой Вилл распрощался и отбыл во свояси. И я уже даже почти успела его забыть. Смотаться в командировку и вернуться из нее, записать аксиноплановый осмотр к педиатру, встретить и проводить транзитом пересекавших нашу станцию бывших сокурсников, а заодно напугать их традиционной непронской кухней в любимой забегаловке. Да мало ли дело и занятий, чтобы удерживать в памяти странного инопланетника, так и не ставшего клиентом, когда к нам, вместе с остальной почтой пришло странное послание. Человек, имя, фамилия, и ты прочь, удерживается на планете Агана, в ожидании, пока представители агентства прибудут на место для разрешения известного конфликта интересов. Что это? Я отпустила документы, он свернулся, канув в недра нашего домашнего компа. Мика, сосредоточившись, потер образовавшуюся между бровей морщинку. Похоже, это тот важный дядя Саганы. Помнишь, он приходил к нам, снял единственное высказанное нами противоречие, препятствовавшие заключению контракта. И что же теперь делать? Я совершенно растерялась. Ехать на Агану, впутываться в чужой конфликт интересов мне совершенно не хотелось, не чувствовала я в себе сил на такие свершения. А с другой стороны, оставлять на произвол судьбы соотечественника, да еще и попавшего в неприятности по нашей вине, как-то нехорошо. Ну что ты как маленькая? Микины брови сами собой поползли вверх, к линии отросшей за последнее время линии челки. Собирать все имеющиеся у нас материалы и тащить их в СБ, а это будет нормально? Ну, то, что мы на них свои проблемы перекидываем. Не понял, почему это мы сами должны разбираться со всякими там шантажистами, если для этого существуют специалисты? Да к тому же, когда может пострадать совершенно посторонний человек? Однако, несмотря на эту логически выверенную, четкую позицию, которой мы придерживались в дальнейшем, при общении со всеми заинтересованными сторонами, мне все равно было не по себе. Так и хотелось самой себе сказать: ну что, доигрались, дождались межрасового конфликта. И слава всем, кому за это слава, что все разрешилось относительно тихо мирно. Спецы знают свое дело. Нашего земляка, оказывается, никто не удерживал на Агане насильно. Что вы, это же незаконно. Ему просто ловко и незаметно создавали препятствия. Подкидывали срочную работенку, приглашали гостем на мероприятие и не принимали отказа, в кассе вдруг исчезали билеты, и требовалось подождать еще чуть-чуть, а потом находилось что-нибудь еще, что задерживало отъезд. Ловчили как могли, стараясь и остаться в рамках закона и создать у нас иллюзию того, что соотечественника действительно надо выручать. Так что и предъявить виллам оказалось практически нечего, разве что кроме того шантажистского письма, но и тут они отбрехались, что, мол, их не так поняли. Из этой истории я сделала для себя один принципиальный вывод. Наше дело – люди. Ну и молодые драконы тоже. Но их я, честно говоря, как-то привыкла считать чем-то вроде такой особой разновидности людей, потому как настоящий дракон становится драконом только на третьей сотне лет и на пятом метре длины. 12. Аферист. Нежданно-негаданно мы оказались владельцами маленького частного музея. Началось все с той стрелялки, что подарили Микуви, а заканчиваться даже и не собиралась. Нам дарили мелкие памятные сувениры, кое-что мы сами притаскивали из своих поездок, а некоторым не могли вспомнить, как оно у нас появилось. И все это равномерным слоем рассеивалось по всем имеющимся поверхностям нашей приемной. Разве что игрушки условно опасные Мика помещал на стену под стекло, и от этого, пожалуй, ощущение музейности только увеличивалось. Стоит ли удивляться, что наша контора вскоре стала чем-то вроде местной достопримечательности, вроде музея потерянных вещей с земной пересадочной станции, разве что назначение большинства предметов нам было известно. Я даже почти привыкла, что к нам забредают просто так, поглазеть, люди и нелюди. Почти, потому, что иногда они здорово мешали. Вот и сейчас, бродит между столами и полочками пернатый субъект. Чуть касается то одной, то другой вещицы тонкими, до полупрозрачности пальцами, склоняет на бок клювастую голову, и продвигается к следующей. Меня, сидящую в уголке на одном из дополнительных рабочих мест, он, похоже, не замечал, и мне так и казалось, что он сейчас схватит что-нибудь особо понравившееся, и умчится в голубую даль. Да выберите вы уже себе подарок, не удержалась я. Странный субъект дернулся, чуть не свалив стойку с цветущими плетистыми лилейниками, уставился на меня громадными, сумасшедшими глазами, в зрачках которых чередовались желтые и зеленые круги, буркнул что-то вроде «У савана нет карманов» и поспешил скрыться.